Глава вторая. Кэп, батя, разговоры и пиво. Во взглядах сидящих за столом людей читалось много различных эмоций. Но преобладающими нотами были страх и надежда. Плотный, а скорее даже полный мужчина, чья фигура, хоть и заплывшая жиром, выдавала бывшего борца, приподнялся. «Добро пожаловать в наш город, господин капитан. Очень рады вас видеть у нас. Очень. Ждали ваш отряд с нетерпением. Присаживайтесь, прошу. Майор, подайте нашему гостю кресло». Он снова перевел все свое внимание на Кэпа, абсолютно наплевав на гримасу недовольства, возникшую на холеном лице графа. «Если желаете кофе, то вот, прошу, в кофейнике. Только что сварен, с корицей и ванилью. Сливки, молоко. Может, хотите коньяку? Бренди, виски, можжевеловой или обычной водки. Обед у нас чуть позже». Кэп сел в принесенное ему кресло с мягкой спинкой. Ни слова не говоря, пододвинул к себе высокий оловянный кофейник, покрытый по горлышку выпуклыми фигурками. Судя по всему, они изображали известные аллегории по мотивам легенды о 10 подвигах Мэд Макса. А по бокам неизвестный талант изобразил еще две, те, что обычно не входили в официальную версию. Центральное место занимали фигурки, явственно доказывающие, что у Мэд Макса должны были быть потомки. Если верить версии, изображенной на кофейнике, то как минимум трое. А если приглядеться, то и все четверо. Подивившись про себя тому, что нисколько не лгали рассказы насчет жителей Фронтира с их своеобразным отношением к общепринятым религиозным нормам, Кэп набулькал себе почти полную чашку горячего и густого напитка. От души насыпал дефицитного заводского белого сахара и до краев посудины разбавил кофе свежими сливками. Отхлебнул, довольно прищурился и полез в карман за портсигаром. К моменту, когда он начал хлопать по карманам в поисках куда-то завалившейся зажигалки, перед носом у него дрожали сразу три язычка пламени. Два от подставленных, почти одинаковыми субтильными типами, одетыми по прошлогодней моде альянса зажигалок, и один от охотничьей спички, которую держала широкая рука хмурого бородача в коричневом и черном. Подивился в выдержке наливающегося кровью мэра, сейчас промакивающего вспотевшие складки на загривке платком, Кэп решил, что набивать себе цену хватит. «Здравствуйте, господа. Приношу извинения за мое не совсем вежливое поведение. Трое суток в пути, сами понимаете. Как полагаю...» Он привстал, обращаясь к здоровяку с платком. «Вы и есть местный мэр. Рад познакомиться. И можете называть меня просто Кэпом». Здоровяк, мэр, перестал дуться. Положил платок перед собой, откинулся на спинку своего громадного кожаного кресла и уставился на собеседника маленькими темными глазами. Немного помолчал, раскуривая большую фарфоровую трубку. Капитан уже понял, что местному хозяину очень нравилось подчеркивать собственный статус такими вот мелочами. И, наконец, заговорил, окутавшись клубами дыма, пахнувшего вишней. «Да, уважаемый господин Кэп, я и есть мэр. Можете, если захотите, называть меня просто батей. Не обижусь. Прежде чем начнем разговор, представлю вам остальных». Конец трубки ткнул в двух одинаковых модников, уже убравших в карманы свои выпендрежные зажигалки. «Господин правый, господин левый, городские советники». Торопливые кивки одинаковых стиляг, которым Кэп ответно качнул головой. «Господин Герц, мой заместитель». Сидевший рядом с мэром спокойный мужчина неприметной внешности чуть привстал. господин Краб, начальник рудной службы. Тот самый, со спичками, коричнево-черный, с густой рыжей бородой протянул широченную грубую ладонь. Кэп пожал ее, мысленно отметив силу хватки главшахтера. Батя затянулся дымом покрепче и продолжил. «С майором Грифом вы уже знакомы. Все, кто сидит сейчас здесь, мои самые доверенные люди, принимающие деятельное участие в жизни города. Все они с удовольствием окажут вам, капитан, всю необходимую помощь в том, ради чего мы вас пригласили. Надеюсь, мы с вами найдем общий язык». Кэп внимательно посмотрел на мэра, который, судя по всему, оседлав любимого конька красноречия, старался скрыть за словами свой страх, так сильно бросившийся в глаза перед знакомством. Сейчас, рассматривая членов администрации более вдумчиво, Кэп пришел сразу к нескольким выводам. Первый. Советники боятся иррационально, подобно зайцам из детских сказок. То есть, просто трусят, не понимая происходящего. И что очень важно, страх рожден не просто убийствами. Интересно. Второй вывод. Серый господин Герц, если и боится, то делает это незаметно, учитывая то, как он себя ведет. Скользкий и невыразительный взгляд, манеру поведения и некоторые мелочи, капитан сразу понял, что этот заместитель отвечает за настоящую безопасность. В отличие от чучела Грифа, годного разве на то, чтобы гонять подчиненных и красоваться в форме. Третье мнение сводилось к тому, что бородатый здоровяк, возможно, вообще ничего не боится. Опасается, да, злится из-за того, что страх мешает работе, все непременно. Только почему-то не боится. В отличие от мэра, которому бояться нужно вообще меньше всех, но у которого в глазах прыгают пружинки ужаса. Ох, интересная здесь ситуация, ничего не скажешь. То, что нам потребуется ваша помощь, абсолютно ясно. Вся информация, что дадут нам жители города, вне зависимости от их статуса и положения, сыграет свою роль. Прежде чем отряд приступит, собственно, к тому, ради чего вы нашли нас у камня, нам придется довольно много времени потратить на анализ данных. Именно так, господа. Не волнуйтесь и не вскидывайтесь. Манифеи крестные, которые по мановению волшебной палочки наведут здесь порядок, покарав злокозненных чудовищ. Я даже не знаю, с чем нам предстоит столкнуться, и только после того, как вы мне хотя бы в общих чертах поясните ситуацию, мы с вами перейдем к конкретному разговору. Так что у вас происходит, господин мэр? Батя выбил трубку, не обращая внимания на то, что пепел и оставшиеся угольки летят прямо в фарфоровую тарелку с золотистой каймой, в которой лежали недоеденные остатки жареного с пряностями цыпленка. Взял большую кружку с медной вычурной крышкой и отхлебнул. Судя по всему, мэр предпочитал пиво. «Значит так, капитан, творится у нас что-то странное и страшное. Жители города погибают прямо в домах, на улицах, не говоря про то, что шахтеры отказываются работать в шахтах, хотя, как ни странно, там смертей намного меньше». «Стоп!» Кэп наклонился вперед, оставив чашку. «Почему это странно?» Мэр чуть замешкался. «Потому что все началось с шахт, господин капитан». Краб, до этого молча теребивший бороду, налил себе густо-янтарного цвета жидкости из темно-зеленой бутылки. Залпом выпил, чуть выдохнул и продолжил. «Первыми были мои ребята. Около года назад мы начали находить шахтеров в забоях мертвыми, разорванными на куски, измочаленными до такого состояния. Эх, люди пропадали прямо под землей». Он махнул рукой и уставился в пустоту перед собой. Остальные молчали, как будто хотели, чтобы краб выговорился. Было заметно, что в душе у этого сильного мужчины уже давно накипело. И еще Кэпу стало понятно, что мэр мэром, герц герцем, но вот этот, похожий на старого медведя горняк, фигура, явно не уступающая им по весу, на местной шахматной доске. Тот с хрустом сжал пальцы на правой руке и продолжил. «На каждую смену я стал отправлять парней стражи. Не меньше 2-3. Постоянное патрулирование по всем забоям. Громадные расходы. А куда было деваться? Мои ребята не боятся работать даже там, где крепь ненадежная. Они готовы к риску погибнуть под завалами, потому что надо». «Кэп, вы представляете себе, что такое работа в шахте? На угле, когда пневматические молотки уже давно износились, запчастей нет и нет машин для нормального прохода. Зато здесь, в городе, у них семьи, которые хотят есть. Тогда они идут в забой с кайлом, пластают уголь глубоко под землей. И потом боятся идти по коридорам назад, чтобы выбраться на поверхность. Вы представляете себе такое?» Капитан кашлянул, затушив пепельницу сигарету. «Господин Краб, я вас, конечно, понять не могу. Но ведь вы меня вызывали сюда не для того, чтобы я понимал чувства ваших рабочих. У нас еще будет время, и мы сможем поговорить с вами вдвоем. Сейчас мне бы хотелось понять, что точно происходит в вашем городе. На то, чтобы сделать выводы, нашей команде нужно время. Может, не будем его терять? Намного проще, если вы все расскажете мне про то, кто это делает. Наблюдение, возможно, следы, если есть недавние тела жертв, будет очень хорошо. Чем позже отряд приступит к работе, тем больше людей может погибнуть». Горняк посмотрел на капитана из-под нахмуренных бровей. Вопросительно, выжидающе и немного растерянно. Как будто пытался понять, что нужно от него этому нахальному доходяге, развалившемуся в кресле напротив. Спустя несколько секунд он кивнул головой, набулькал в стакан еще немного того же из бутылки, но пить не стал. Покрутил стакан в корявых пальцах и продолжил. Кэп отметил, что советники и сам мэр облегченно вздохнули. А вот сер господин Герц, как сидел абсолютно спокойно, так и остался сидеть. «Первый раз этих тварей успели увидеть две смены патруля. Одна как раз должна была подниматься наверх, а вторая шла им навстречу. Шахта, красотка Сью, самая южная. Из одного штрека на них выскочил мальчишка-водонос. У него уже не было одного глаза, спина в клочья, и из бедра вырван большой кусок мяса. Как он добежал до них, непонятно. Один патрульный потащил его к транспортеру, где был телефон. Остальные пошли в штрек, но не успели. Зато пришили одну из тварей, потратив на нее 3 обоймы. «Какое оружие у ваших патрульных?» Капитан жестом попросил краба остановиться и ответить на его вопрос. «У них были карабины. Хорошие, старые и мощные. С пары выстрелов парни один раз свалили лося. А тогда в забое погибло 2 из 5. И это была цена за одну убитую ими тварь. Всего за одну. После этого случая я настоял на том, чтобы из всех гаузов города были выданы автоматы». Серый Герц, до этого сидевший молча, открыл рот. Голос у него был неприятный, резкий, режущий слух. «Шахты важны, и нам пришлось использовать оружие, которое оставлено на крайний случай. Автоматы все до одного еще заводские. Не те самопальные переделанные швейные машинки, что иногда пытаются продавать на черном рынке». «Помогло?» Кэп заинтересованно повернулся к крабу. «Или нет?» «Да, господин Герц. А какого типа были боеприпасы? Стандартные, те, что шли к оружию. Герц непонимающе уставился на капитана. А что? Не пытались ли ваши люди использовать что-то свое? Например, они могли отливать пули из серебра. Знаете, наверное, что серебро считается очень действенным средством. Нет, боеприпасы были об... Еще как пытались. Горняк опрокинул в себя стакан. Судя по запаху, с самогоном на перце с медом. Отливали самолично. Выдал им серебро в прутках, когда просили. Не косись на меня, Герц. Они на смерть туда ходили, я их понимаю. Результат. Кэп внимательно посмотрел на начальника шахтеров. Такой же, как и от обычной пули. Тьфу ты, эх и крепкая зараза, до сих пор отдышаться не могу. Без разницы, капитан, чем в них стрелять. Хоть свинец, хоть сталь, хоть серебро. Главное, куда попасть, это да. Если в голову, так они сразу с копыт. Только если потом еще и разнести голову в куски, плюс калибр небольшой, могут и встать. Как так? Им в голову, а они оживают? Парни говорили, что да. Двое погибли из-за этого. Если нашпиговать в грудь из двух стволов, то тоже вроде как, но совсем. Только это мало кто проверял. Почему? Потому что отобьются и бегут оттуда. Потому что те выскакивают отовсюду. Еще и еще лезут, как тараканы у ленивой бабы на кухне. Капитан задумчиво покачал головой. Ситуация яснее не стала, даже наоборот. «На кого похожи эти ваши твари? Как передвигаются? Атакуют? Это ваши парни смогли рассказать?» «На твари похожи», — краб сплюнул. «Высокие, худые, страшные, как черти. Клыки с палец, когти и на руках, и на ногах. Кожа бледно-серая, иногда в лохмотья какие-то одеты. Но все равно в шахтах мы смогли навести порядок». «И они пошли в город?» Кэп посмотрел на мэра. «Давно?» «Последние полгода», — буркнул батя, покрутив толстой шеей. «Полгода назад они в первый раз напали здесь, ночью. Несколько недель мы это скрывали». «Как вы это сделали?» Капитан чуть не поперхнулся остатками кофе. «Ведь до этого...» «Шахтерам заткнули рты, так же, как и патрулям». Мэр вздохнул. «Платить стали больше, и с каждым провели беседу люди Герца. Было четко сказано молчать. Если бы начались слухи, то...» «То люди побежали бы из города, так?» Кэп хмыкнул. «Да они и так побежали, судя по всему. А потом эмиграция прекратилась, так как 5 городов влезли в очередную драку, и те, кто решил уйти в населенные земли, поняли, что там, где нет ночных страхов, можно погибнуть куда как быстрее». «Да уж, господа, давно не слышал более интересной истории. Столько времени пудрить мозги жителям города — это серьезно». «Что?» — мэр начал багроветь. «Да как ты смеешь? Как...» «Успокойтесь, батя». Герц повернулся к своему боссу. «По сути, он прав. И это к делу отношения не имеет. Просто теперь капитан наверняка начнет торговаться, так?» Кэп хмыкнул. Побарабанил пальцами по столу. «Торговаться я начну чуть позже. Пока мне понятно, что вы нуждаетесь в помощи нашего отряда, а значит, торг будет. То, что мы предлагаем, вам необходимо. Иначе город лишится всего дохода с угольных выработок. Раз уж убивают прямо на улицах, загнать отцов и мужей под землю наверняка трудно. Пусть они ничего не смогут сделать с теми, кто их атакует, но из домов уходить явно не хочется. Сейчас я пойду к своим людям. Ночью, скорее всего, несколько человек присоединится к вашим патрульным. Также мне нужен будет доступ к городскому архиву, помощь тех, кто сталкивался с тварями и выжил. Будет еще одно обязательное условие. Его я скажу прямо сейчас. Согласны?» «У нас есть выбор», — мэр зло посмотрел на него. «Города не дают своих солдат. Жители сидят по домам и трясутся от страха и ожидания того, кто может прийти ночью. Что за условия?» «Если кто-то из горожан захочет уйти в мой отряд, то вы не должны этому препятствовать, кто бы это ни был». «Зачем это вам, Кэп?» — Герц с интересом покосился на седого чистильщика. «Нехватка людей из-за потерь? Вы же, если верить вашей информации, профессионалы». «Мы-то профессионалы. Только наша профессия такая, что погибнуть шансов даже больше, чем на войне. Кстати, господа, чтобы вы были спокойны, нам подходят далеко не все. Сегодня отряд останется за стеной, а завтра будет ясно. Нужно ли нам вообще вводить технику и личный состав в город? Понятно, что каждый из моих людей должен беспрепятственно заходить в него. Этот вопрос, как мне кажется, решить достаточно просто». «Да», — Герц утвердительно кивнул головой. «Что-то еще?» «Доступ к вашим складам и мастерским, в том случае, если что-то понадобится. И толковый человек в качестве гида. Желательно, чтобы он разбирался не только в городских улицах, но и в том, что и как на шахтах. Подробный план города со всеми имеющимися системами коммуникаций, даже если они уже давно не работают». «Это пока все». «Хорошо», — мэр сердито засопел. «Майор Гриф предоставит вам все необходимое. Мы вас больше не держим, так что можете приступать». «Конечно. Всего доброго, господа». Капитан встал, легко поднявшись из глубокого кресла. Никто, кроме задумавшегося краба, даже не подумал кивнуть в ответ. Вот так всегда, как только дело доходит до оплаты и условий. Горняк молча протянул свою лапищу. Кэп пожал ее и двинулся к выходу, следуя за недовольным воякой. Выйдя из здания, Гриф поручил капралу, тому самому, что привез Кэпа, выдать пропуска на вход и въезд в город и найти сопровождающего. Сам же заявил, что по всем вопросам, связанным с технической и оружейной частью, готов полностью сотрудничать, но только завтра. Если же кто-то из чистильщиков решит присоединиться к патрулю, то в этом капитану поможет его заместитель, заступающий вечером на дежурство. Сам Гриф сейчас предупредит по телефону посты на воротах о том, что прибывшие не враги и стрелять в них не нужно, после чего вернулся в здание мэрии. Капрал Штырь плюнул и пошел в сторону ворот, так как машину он уже давно отослал назад. Капитан, улыбаясь про себя, двинул за ним. Позиция местного командования была ясна и понятна. Скорее всего, у рудничной стражи был свой командир, вероятнее всего, человек краба, оставшийся за старшего на то время, что главный шахтер пробудет в городе. А майор Гриф наверняка был чьим-то ставленником, которого нельзя убирать из-за родственных связей или политических соображений. Во всяком случае, сам Кэп никогда не перекинул бы дела, связанные с незнакомыми вооруженными людьми, на чьи-то еще плечи, в отличие от этого клоуна с красивыми усами. Догнав чуть ушедшего вперед капрала, капитан присмотрелся к нему внимательнее. Невысокого роста, плотно сбитый и подвижный, Штырь был тем самым солдатом, которого отцы-командиры всегда рады видеть в составе своего подразделения. Форма старая, но аккуратная и чистая. Амуниция подогнана грамотно, без излишеств. Уверенные движения и постоянное состояние ожидания. Это бросалось в глаза очень сильно. «Капрал!» Капитан решил не тратить время впустую и поинтересовался тем, что творится в городе, у этого, в общем, неплохого солдата. «Не против, если пообщаемся?» «Нет. Чего мне быть против?» Штырь немного сбавил шаг. «О чем?» «Расскажи, что у вас здесь происходит, если не сложно. И давай без выканья, я тебе не командир в конце-то концов». «Хорошо. Штырь остановился на перекрестке. «Не хотите, то есть не хочешь, горло промочить? На воротах у меня остался медведь, так что можно не беспокоиться. Тут недалеко есть неплохой подвальчик, и там всегда свежее пиво. Только с пивоварни. Что скажешь, Кэп?» Капитан подумал, представил себе запотевшую кружку с катящимися по ее бокам капельками и шапкой пены. Вспомнил ржаные сухарики, которые подавали к пиву в пивной «Русалка» портового Мурмана. И согласился. Около часа времени у него было. Потом нужно будет разобраться с отрядом и делами. А вообще, этим можно заняться уже и сейчас, раз уж так на то пошло. Он залез под парку, достал длинный черный прямоугольник рации, закрепленный в чехле на поясе, и начал вызывать тундру. Капрал завистливо покачал головой. Патруле радиостанции не выдавали. Имелись они в городе или нет, Штырь даже не знал. Конечно, рация у Кэпа была очень старая, потрепанная. Корпус сделан каким-то умельцем, антенна тоже явно самопальная. Но даже то, что эта штуковина была обмотана клейкой лентой, Капрала не смущало. Это станция, возможность поговорить на расстоянии со своими людьми. То, чего так не хватало во время дежурств и патрулей. Штырь грустно про себя вздохнул. «Тундра, прием! Слышишь меня?» Капитан знаком показал Капралу, что времени разговор займет немного. «Тундра, прием!» «На связи, Кэп!» Голос, нарушаемый помехами, был низким и чуть хрипловатым. «Как у тебя дела?» «Пока в норме. Ты давай дойди до ворот. Местный начальник гарнизона должен был предупредить о том, чтобы не стреляли. Если все так и есть, подгоняй машины к стене и устраивай лагерь. Сам буду где-то часа через полтора. Мерлин с ребятами еще не подъехали?» «Пока нет. Выходили на связь час назад. Скоро будут». «Тундра, ты посмотри сам, как они там. Если нормально, скажи Мерлину, чтобы готовились на ночь выйти в город. Все, отключаюсь, заряд кончается». Кэп убрал станцию обратно и повернулся к Штырю. «Ну, Капрал, показывай свой подвальчик». Кабачок, спрятавшийся в цоколе трехэтажного дома из светлого кирпича, выглядел небольшим и вполне уютным. Столов в нем было немного, 10, может, чуть больше. Дальний конец, в связи с тем, что кроме капитана и капрала было лишь трое посетителей, не освещался аккуратными масляными светильниками. Кэп остановился на пороге, внимательно осмотрев место, в котором должны разливать разрекламированное Штырем пиво. Светлые стены, оштукатуренные и выкрашенные в мягкий с кремовым оттенком желтоватый цвет. Столы из дерева. Не лакированные, скорее всего, для того, чтобы скоблить ножом, а потом зашлифовать наждачной бумагой. Те самые светильники, одинаковые, с коваными из железа держателями в стенах, накрытые чистыми стеклянными колпаками. Полы накрыты циновками из чего-то жесткого, похожего на солому. На входе стоит металлический скребок для обуви и лохань с водой, к которому сбоку приварена пара крючков. На крючках, вычурных и украшенных узором, висели на длинных деревянных ручках щетки из конского обрезанного волоса. Стойка в углу, сбитая из ошкуренных досок с тремя бочонками, в которых, судя по аппетитному пшеничному запаху, смешанному с хмелем и солодом, было то самое пиво. Там стоял высокий белобрысый верзила с очень спокойным лицом, украшенным длинными и грустными усами. За его спиной находилась сярка, из которой тянула яичницей и домашней колбасой. Капитан довольно улыбнулся. Последний раз в такой обстановке он находился около 2 месяцев назад. «Здорово, йод!» — Штырь поздоровался с усачом за стойкой. Тот лишь кивнул и вопросительно поднял бровь. «Мне чая и чего-нибудь пожевать, а товарищу пиво, светлого и холодного. У тебя яичницу жарят?» «И ее тогда. Мы ненадолго у тебя задержимся». Кэп вздохнул грустно и протяжно. А ведь таких вот уголков в мире становилось все меньше. Маленькие поселения, раскиданные вдоль тех трактов, что еще могли спокойно пропускать по себе оставшуюся технику, и большие повозки, зачастую не могли предложить чего-либо подобного. Во всяком случае, такую чистоту и ухоженность отряд встречал очень редко. Капитану было все тяжелее осознавать то, что их мир медленно и неотвратимо продолжает скатываться вниз, глубже и глубже, подбираясь к последней черте. И как ни старались те, кто хотел поднять его из руин... Короче, мало что у них получалось. Города, подобные этому, встречались все реже. Проезжая по улицам, капитан не заметил становящихся обыденными куч мусора у стен и почти не почувствовал запахов отбросов и экскрементов. Значит, в городе пока еще вполне исправно убирали и вывозили куда-то мусор и нечистоты. Да, и вот, если присмотреться к трем мужикам, сидевшим за столом и кивнувших его сопровождающему, можно заметить добротность и качество одежды, уверенный вид людей, спокойно смотревших в завтра. Не говоря про молчуна Йода, который ничем не напоминал тех трактирщиков, что зачастую прямо за стойкой стояли в засаленных передниках. Хороший городок, в общем. Один из тех островков умирающей цивилизации, которые пытались сберечь и сам Кэп, и все те, кто входил в отряд, за которую ожесточенно боролись, иногда сами себе в этом не признаваясь. На то, что сказал капрал, стоящий за стойкой Йод все так же молча кивнул и повернул кран одного из бочонков. Штырь прошел дальний угол, ту его часть, которая все-таки чуть освещалась, сел на невысокий стул, прислонил к стене короткий карабин и подвинул кобуру подальше на бок. Капитан сел напротив него, про себя отметив то, что капрал специально занял позицию спиной к двери, давая возможность ему не напрягаться, ожидая чего-либо с тыла. Это было хорошо и правильно со стороны Штыря, который понравился ему еще в тот момент, когда переругивался с вышки. Осталось проверить, что он может рассказать, чтобы понять то, насколько капрал сможет помочь и пригодиться в том деле, которое ожидало отряд впереди. «Спрашивай, Кэп». Солдат откинулся на спинку стула, достав из кармана пачку дешевых сигарет без фильтра, скорее всего привезенных из пяти городов и выданных в качестве табачного довольствия. Помял ее пальцами правой руки, желтыми и прокуренными. Закурил, окутавшись сизым дымом. Запах от сигареты шел тяжелый, скорее даже вонючий, но никто не возмутился, наверняка давно привыкнув к нему. — Ты сам ходишь, патруль, по улицам? — Редко. В качестве усиления. Мое дело работать на воротах. По улицам, если тебя это интересует, в основном ходят неплохие парни. Другое дело, что ни оружия хорошего, ни опыта у них нет. Недавно, правда, выдали им пистолеты-пулеметы, да. Что скажешь про то, что у вас здесь по ночам творится? Да что тут скажешь, капитан, творится у нас черт пойми что. Как началось все полгода назад, так все никак не хочет заканчиваться. Люди гибнут. Погибают так, что страшно до жути становится. Бывал я в паре домов, где такое случалось, как на скотобойне побывал. В домах? Лицо капитана чуть дрогнуло. Ночные твари попадают в дома? В каких районах города? Ну да, и в центре случалось такое, и рядом. На окраинах поменьше, правда, там все больше улицы и улицы. Штырь недоуменно посмотрел на него. «Что в этом такого? Если на улицах нападают, то что им может помешать попасть под крышу? Хотя...» Капитан кивнул головой. До капрала, судя по всему, дошло то, что сразу удивило его самого. Все довольно просто, если задуматься, и должно было сразу вызвать удивление. Если по окраинам наверняка дома старые разваливающиеся, то в центре города все как раз наоборот. взять хотя бы то место, в котором они сидели. Кладка в три кирпича, толстые ставни на каждом окне и решетки на первом этаже, что Кэп заметил сразу. А дверь в сам кабачок? Толстая, явно из дуба, с коробкой, утопленной в стены на толстых штырях. Такую выбивать, так разве что носом броневика или гранатой. Конечно, капитан не мог не учитывать того, что подземные монстры сильнее обычного человека, но предел их силам точно должен есть. Даже из тех тварей, что отряд уничтожил до того, как приехать сюда, Кэп мог вспомнить две, ну три от силы разновидности, способных не такое. Здоровенных лохматых людоедов из Пармы, терроризировавших тамошних пасечников и смолокуров, легко ломающих хребет лошади и стволы молодых деревьев. Тогда отряду пришлось пользоваться пулеметами и несколькими крупнокалиберными автоматическими винтовками. И еще странных полумеханических существ, обитающих на развалинах города Святой Екатерины. Судя же по тому, что говорили в мэрии, местные подземники не отличались поразительными размерами. Так что стоило призадуматься. Тем временем к столу подошла совсем юная особа, одетая в аккуратное клетчатое платье с белым передником. Девушка была чудо как хороша, полновата той полнотой, что скорее красит, а не портит, и имела явное сходство с молчуном Йодом. Во всяком случае, глаза у нее были такими же большими, а длинные волосы, собранные в два тугих кольца на затылке, отличались таким же ярко выраженным белым цветом. Она поставила перед стражником глиняный заварочный чайник с глазурью и красивыми синими цветами по бокам и носику, такую же чашку с небольшим сколом на краешке и блюдце со свежим кренделем, посыпанным кунжутом. Отдельно, со стуком, рядом с чайными принадлежностями, приземлилась масленка с желтым маслом, явно домашним. На долю капитана досталась широкая плоская тарелка с яичницей из четырех яиц, с ярко-оранжевыми желтками, посыпанная свежей зеленью. Кроме ровных и круглых глазков, ее также украшали толстые прожаренные кругляши домашней жирной колбасы. Хлеб, положенный на блюдце, такой же свежий, как и у капрала. Три больших назреватых куска пахли так безумно хорошо, что капитан только заглотнул слюну. После галеты сухарей, которые возил с собой отряд, такое оценить можно было по достоинству. А когда девушка вернулась и водрузила на стол еще и высокую глиняную кружку с пивом, именно такую, которую капитан себе представлял, то есть запотевшую, с шапкой белой пены. Решив, что на некоторое время можно забыть о вопросах, связанных с делами, Кэп глубокомысленно плюнул на все и решительно взялся за нее. К слову сказать, ему пришлось сделать в голове еще одну заметку в пользу этого шахтерского городка, так как приборы были стальными, старательно начищенными и не очень стертыми. Но перед этим капитан не смог отказать себе в проявлении слабости. А именно, он взял кружку и надолго приник к ней, медленными глотками вливая в себя пиво. «Господи ты, Боже мой!» — подумалось ему. «Оно ведь действительно свежее!» Приготовленное так, как теперь делают в очень редких местах. Старший капрал Штырь, только отхлебнувший свой чай, удивленно вытаращился на него, ходящий взад-вперед острый кадык под загорелой загрубевшей кожей, покрытой давно небритой седой щетиной. Капитану было вполне понятно это удивление, ведь не каждый день увидишь, как человек одним присестом одолевает полную кружку с пивом. Но ведь, скорее всего, этому парню не доводилось месяцами жить в пустошах и на руинах развалившегося мира. А разве сможет человек, ни разу не лишавшийся многих удобств, то, что сейчас испытывал капитан? Ведь отряду зачастую приходилось быть лишенными вот таких благ. Питаться почти всегда консервами и сухарями, пить обеззараженную воду и аккуратно расходовать каждую таблетку сахарина. Мыться раз в пару недель и стирать одежду только после того, как отряд выходил к людям. Нет, конечно, не вся работа проходила именно так, но чаще всего без нормальных условий. а последний месяц чистильщики провели на севере области Альянса пяти городов, лежащих у той конечности камня, что выходило в Северный океан в тайге, окруженные гостеприимными тучами гнуса, дикарями и вырождающимися искалеченными животными. Так что Кэп даже и не думал обижаться, когда кружка со стуком встала на доски стола, и прямо в его лицо уставились удивленные глаза штыря. Мужики за соседним столом, как по команде, развернулись назад, поняв, что так глазеть не стоит, а полненькая симпатяшка-блондинка двинулась назад, неся в руке еще одну глиняную кружку, полную до краев. Капитан подмигнул капралу и быстро заработал ножом и вилкой, уменьшая остывающую яичницу с потрясающей быстротой. Здесь не стоило корчить из себя крутого и невозмутимого перца, как он это делал перед хмырями из администрации. Незачем. Быстро управившись с порцией и подобрав куском хлеба остатки масла и густого желтка, Кэп довольно развалился на стуле, щелкнул зажигалкой и задымил. Штырь нерешительно двинул к нему блюдце со своей сдобой, но капитан лишь отрицательно покачал головой. «Ну вот, теперь можно и поговорить. Спасибо, милая!» Седой чистильщик мягко, насколько позволяло его жесткое лицо, улыбнулся девушке, пришедшей за пустой посудой. «Передай спасибо вашему повару. Давненько я так вкусно не ел». «Спасибо», — она улыбнулась в ответ, блеснув красивыми ровными зубами. «Маме будет очень приятно. Еще чего-нибудь хотите?» «Нет, пожалуй, но спасибо за предложение». «Этого хватит?» Капитан выложил на стол тусклый серебряный кругляш, жестом заставив встрепенувшегося капрала успокоиться. «Да, сейчас принесу сдачу». «Не стоит. Мне на самом деле давно не было так хорошо, так что сдачи не нужно. Скажи маме, что, скорее всего, скоро у вас появятся мои друзья, и работы у вас прибавится. Они у меня такие обжоры и гурманы, что сами не рады будете». Девушка смущенно улыбнулась и пошла к стойке. Капитан глубоко затянулся, выпустил несколько аккуратных колец и снова обратился к штырю. «Рассказывай все. С того момента, как начались первые нападения, все мелочи, все странности и то, что не выходит наружу, чтобы не напугать горожан больше, чем есть». Капрал только покачал головой. Только что напротив него сидел совершенно другой человек с неописуемой радостью, уминавший за обе щеки домашнюю еду, несколькими глотками выдувший пиво и с аккуратностью голодного бродяги вытерший тарелку хлебом. В какой-то момент штырю даже показалось, что протяни к нему руку, и чистильщик рыкнет и щелкнет зубами в сантиметре от пальцев, как дворовый пес, что жил у него дома. А сейчас в стуле сидел холодный расчетливый живой автомат с глазами человека, давно и прочно привыкшего убивать. «Около года назад, даже чуть больше, с шахтами начало происходить что-то неладное. Горняки вообще люди странные, у них ведь, Кэп, суеверие на суеверии. Например, на спуске под землю стоят спиной вперед, чтобы их потом ногами не вынесли. Верят в рудничную кошку, что может обвал сотворить там, где ее ходы под землей. Черного Маркшайдера верят, что придет за каждым из них в конце жизни. Подземных рудокопов, что ведут свои ходы из преисподней наверх, и не дай никому Мэд Макс с ними пересечься. Короче, капитан, куча у них всяких баек. Ну, крысы-переростки в шахтах-то есть. Почти у каждого третьего в доме шкура прибита. Слизни, мокрицы-кислотницы и красноголовки. Те же, что и говорить. За это все понятно. Штырь достал сигарету, прикурил и продолжил. Капитан молчал, наблюдая за ним и внимательно слушая. А тут погибать рудничные стали. Сначала-то привозили в закрытых гробах, нескольких, мол, завалило так, что изувечило до ужаса. Родным их открывать не разрешали, хранили при них, за счет конторы и все тут. Но слухов-то не удержать один хрен. А когда ночью в мое как раз дежурство привезли в труповозке ребят со стражей, так я и не выдержал. Прицепился к их старшему, который и доставил их, бедолаг. Он мне и рассказал много всего. Про то, что какие-то твари начали убивать шахтеров, и про то, что убивать их очень сложно. Потом им вывезли несколько ящиков автоматов, которые лежали только на случай серьезной войнушки, если города кого пропустят или через границу полезут с пустых земель. Тогда мне совсем стало ясно, что дело худо. Ну а полгода назад, значит, добрались и эти, которые там были, и до города. Кэп наклонился вперед. Где было первое нападение? Сколько людей погибло? В одном из старых кварталов. Город идет от Старицы. Там первые улицы строили. У них даже названий нет, только номера. Не трущобы, нет. Просто старые районы. Трущобы у нас возле той части стены, которая низкая, ближе к шахтам как раз. Сначала только на улицах люди пропадали, а потом как-то месяца так, 4 назад, твари начали попадать в дома. Как раз сместились ближе к центру города. Тогда мэр выставил пулеметы к входу администрации и усилил охрану. Он же и живет там же, в самом здании, на последнем этаже. Кстати, Кэп, здесь в этом доме жил старик один, фонарщик. Да как старик? Седой просто был и больной. Вот и постарел. Ну да, точно, вспомнил. Он к нам попал несколько лет назад, когда заварушка крепкая на границе была, и Альянс прислал наемников. Тогда-то он здесь и оказался. Ранили его серьезно так. Штырь, не обижайся, но давай в сторону уходить не будешь, хорошо? А то такое ощущение, что не я, а ты пиво пил. Так что этот фонарщик? Так задрали его же, как раз в старом квартале, в смену Реда. Он здесь вроде как засиделся и не успел до темноты зажечь все хозяйство, что к нему относилось. Вот и пошел в темноту, хотя тогда уже все знали, что ночью-то неладное творится. Он смог двух этих тварей убить, представляешь? У него ж с собой и был-то всего один револьвер. Правда, говорят, одну паскуду Сивы спалил. Это его Сивым звали, фонарщика. Серьезный был мужик. Если бы не нога, которая так и не зажила, то, наверное, смог бы и живым остаться. Хотя шут его знает. Спалил? Ну да, как курицу на вертеле. Маслом из фляги обдал, что ли? Не знаю точно. Один хрен, задрали его. Да еще как. Съесть, правда, не успели, и с собой не потащили. Мало твари оказалось. Надо думать, вот их и патруль испугнул. А может, еще что, не знаю. Жил он здесь. Йод сдает комнаты, что на третьем этаже. Тех двух не видел. Отвратные твари, скажу тебе. Вот с чего надо было и начинать, — подумал Кэп. Но не сказал ничего вслух, только стал внимательнее слушать. Рост, как у обычных людей, может, только чуть повыше. Очень худые, но знаешь, капитан, из-за мышц. Они у них просто как жгуты. Кожа какая-то бледно-серая, в пятнах, волос почти нет. Темные глаза, почти один зрачок. Зубы с когтями. Капрал сжал в руках чашку. Здоровые. У людей таких быть не может, это точно. У нас есть больница, и там один холодильник для трупов работает. Так там, наверное, их держат, как мне кажется. Кэп внутренне улыбнулся. Если в городском морге хранятся тела нападавших, то это очень хорошо. Работа для инженера, Айболита и Фроста, которые наверняка смогут сделать необходимые заключения. А это, в свою очередь, облегчит задачу всем остальным и группе Мерлина в первую очередь. Странно, конечно, что в администрации не заикнулись о том, что есть трупы. Очень странно. «Спасибо!» — он благодарно кивнул Штырю. «Пойдем, наверное. Если еще из моих кое-кто подъехал, то надо их в патруль с вашими выпустить». «Да, капрал, мне бы в помощь кого-то из местных, желательно из стражи. Смышленого, здорового и молодого, чтобы не отставал от наших ребят. Подскажешь кого-нибудь?» «Ну, что ж не подсказать-то?» — собеседник хмыкнул. «Завтра с утра будет у вас, как только сменится». «Сменится?» «Да, сейчас в карауле стоит». Штырь немного недоуменно посмотрел на капитана. «А что?» «Отдохнувший нужен». «Может, есть возможность сменить?» Капрал почесал кончик носа, явно раздумывая над словами чистильщика. «Можно. Попробую, так сказать. Пошли к воротам». Кэп вместо ответа просто встал и направился в сторону двери. Проходя мимо стойки, не позабыл поблагодарить еще раз и молчаливого усача Юда, и выглянувшую из-за занавески давешнюю девушку. Сидевшие мужики все так же невозмутимо продолжали пить. За время, проведенное в подвальчике, солнце успело неплохо скатиться по горизонту, поэтому и Кэп, и Капрал двинулись в сторону ворот с как можно большей скоростью. Тем не менее, поход занял не меньше 20 минут. Чем ближе к вечеру, тем меньше жителей встречалось на улицах. Теперь, проходя по ним пешком, Кэп отметил про себя, что почти на всех окнах, даже на третьих этажах, красовались грубые решетки. Судя по большинству, ставили их совсем недавно. А то, как крепко и глубоко загоняли в стену штыри, удерживающие металл, сразу становилось ясно, что поставлены они именно из-за последних событий. Впереди показались ворота, открытый джип, перед ними и несколько солдат. Через створки, разведенные в сторону, заезжали один за другим длинные трехосные рыдваны, переделанные из старых автобусов. Один, второй, третий. Изношенные, с вытянутыми мордами, украшенными решетками радиаторов, машины неторопливо ехали мимо. Стекла в некоторых местах отсутствовали, но все проемы, вне зависимости от этого, были закрыты металлическими сетками. Внутри капитан увидел только мужчин в серых и заношенных рабочих комбинезонах из грубой ткани, с усталыми, заросшими бородами, лицами дымящих, дорогими сигаретами с фильтром, с темными бутылками в руке, у каждого второго. «Шахтеры!» — капрал сплюнул. «Ну, жди завтра в городе драк. И ладно, что хоть днем, потому как вечером они теперь на улицу не суются. После вахт бузатерят. Ведь за смену выдохнуться должны». «Так они как раз сегодня и будут отсыпаться, а завтра ближе к обеду выползут». «Шумят, это да, не без этого». «Оно вроде и понятно. В забое каждую минуту можно жизнь рисковать. Сейчас так тем более. И город только за них так держится хорошо. Но свиничить-то зачем? Эх, люди!» Капитан про себя согласился с капралом. «Ясное дело, что парни с шахт часто находятся на самом пределе нервных сил. Мало того, в любой момент может крепь обрушиться, так есть еще и те самые серые, что повадились таскать горняков. Нервы сдают, человек прикладывается к бутылке, а потом ищет пьяными, злыми глазами кого-то из местных, то есть городских. Тех белоручек, что, как наверняка считает любой забойщик, сидит лично у него на крепкой, с точками въевшейся угольной пыли шеи. И таких, которым как ни тверди о том, что не стоит шляться по кабакам после приехавшей вахты, наверняка имеется в избытке. Городские рабочие, окрестные фермеры, наверняка водители транспортов с метрополии, вывозящие тот самый драгоценный антрацит. И, конечно, люди из гарнизона, считавшиеся ни на что негодными бездельниками, не умеющими охранять их дома в отсутствии мужчин. Кэп поспорил бы, что шахтеры опасались задирать лишь пограничников, не без основания считая, что этим только наживут неприятностей, и тот факт, что стража фронтира рисковала даже больше, чем они. Ох, как бы завтра не случилось чего, когда люди из отряда пойдут в город. Хотя бояться стоило, в основном только за самих горняков. Уж в этом Кэп был уверен. Но это возможно случится завтра, а пока ему стоит заняться насущными вопросами. Попрощавшись со Штырем и сказав, что в случае чего он пришлет обещанных людей, капитан шагнул в начавшие смыкаться створки ворот, оставляя за спиной город с его страхами и наступающими сумерками. Крутить головой в поисках отряда ему не пришлось. Все машины уже загнали на чистую площадку перед рвом и составили в неровный четырехугольник. Не хватало второго жнеца, находившегося в подчинении Мерлина. Это заставило Кэпа насторожиться. Тот уже должен был прибыть, если верить тому, что сказал почти 2 часа назад Тундра. Хотя поводов для волнения, судя по всему, у того не наблюдалось. Скаут, небольшой маневренный броневик, стоял в линии, и его механик Жук ковырялся в открытом движке. Тундра уже шел навстречу, скорее всего, вызванный одним из дежуривших близнецов. Высоченная фигура сидела на башне жнеца, угнездившись прямо на полке между стволами и внимательно осматривала окрестности с помощью бинокля. — Ну, ты долго, — протянул заместитель, подходя к командиру. — Толк-то будет? — Будет. Где группа Мерлина? — К ночи доберутся. Засекли в степи несколько волколаков и решили, что это непорядок. Восстановили их статус-кво по отношению к хуторянам, живущим в округе. И теперь двигаются к нам. Балбесы! Кэп сплюнул. Вот точно тебе говорю, что варяг Блохозавров этих засратых заметил и всех взбаламутил. Рыцарь без страха и упрека, блять, куда там? Ладно, хрен с ними. Как вернуться, ты вздрюкни, как следует Мерлина, чтобы не расслаблялся. А дальше он сам разберется. Лагерь поставили быстро, молодцы. Делов-то, умеючи. Тундра тоскливо вздохнул. Дрюкать Мерлина ему не хотелось, но и деться от командирского приказа некуда. — Сейчас палатки закончим ставить, и все. — Ну и хорошо. Кэп достал из кармана портсигар, открыл и потянулся за содержимым. Но вместо того, чтобы достать, быстро защелкнул и спрятал в карман. — Вот несет ему нелегкое. К ним приближался отрядный доктор. Айболит, высокий, худой как жердь, с вечно растрепанными волосами и в толстых очках с обмотанными изолентой дужками. Уже издалека он начал свою обычную проповедь, направленную в сторону капитана. — Командир, кто мне обещал не курить столько, а? Капитан обреченно вздохнул. — Понеслась.